Подчиняй, подавляй, забирай, делай это так, чтобы все были счастливы, неси свой странный свет, хотят того остальные или нет. Дух во вместилище Михаила уже хотел вырваться и напасть, проявляя таким образом своевольность, но мальчик продолжал его держать. Игнис, как мальчику казалось, был довольно взрывным, или, по крайней мере, он обещал таким стать в будущем. «Вы же тоже астральный маг», — приподнял бровь мальчик. «Почему не можете научить меня чему-то? Разве от этого не получат обе стороны одни плюсы?» Череп маленькой фей-трупоидки вспыхнул зеленым, явно символизируя недовольство матушки. «Говорил когда-то я, что ты мой ученик», — приподнял в ответ бровь старик. «Отрок, даже не пытайся, тебе есть чему учиться и самому. Познавай, получай жизненный опыт». «Господин, а если я умру в процессе?» — вздохнул Михаил. Дух бесился все больше, начав поднимать в округе температуру. Да и матушка в черепе полыхала своей силой, явно выражая недовольство. Наверное, пока молодой человек встретил самую тяжелую для понимания личность в своей жизни. «Случайностям имеет место быть», — засмеялась призрачная фигура. «Значит, судьба». Михаил потер глаза. «Хорошо, я понял. Могу ли я хотя бы узнать ваше имя?» Мальчику казалось, что он выгорел. Вероятно, тот его плевок нес в себе и все его эмоции, которые он почувствовал, увидев, что тело девушки упало. По крайней мере, она была с ним и в будущем обещала вновь стать живой. Иначе бы у молодого человека реакция была иная. «Почему нет?» – пожал плечами старик. «Можно и иначе. Я Фибус Зрячий, астральный маг, Магнус». Череп резко перестал светиться. Кажется, матушка резко успокоилась, или просто застыла от страха. Михаил был не уверен, как она там себя чувствовала. Ученик Корнута слепого, без рода. «Я, уже примерно зная обычаи, начал было представляться мальчик, но старик махнул рукой, обрывая его. «Плевать, мальчишка, сказал все, свободен». Маг взмахнул рукой, после чего пространство перед Михаилом смазалось. Мальчик настолько был шокирован, что чуть не уронил маленький череп с матушкой внутри. Ее призрачная фигура таки вырвалась из своей темницы, оказавшись рядом с Михаилом. «Где мы, малыш?» – растерянно спросила девушка, буквально вцепившись призрачными руками в Михаила. Сердце мальчика забилось быстрее. «Мы на тропе Эль-Леса Духов», – дрогнул голос Михаила. Молодой человек видел дальше свет, к которому медленно, боясь соскочить с тропы, пошел. Буквально через минуту он уже находился за пределами леса у поляны, которая вела куда-то дальше. Протоптанная дорога явно говорила о том, что здесь время от времени как минимум проезжают караваны. Матушка вышла чуть вперед, смотря на яркое, голубое небо с облаками. Девушка громко засмеялась, после чего упала на колени и заплакала, из-за чего молодому человеку пришлось к ней подойти и начать успокаивать. Михаил же видел картину другую. Серое небо и темные облака. Молодой человек глубоко вздохнул. Это было неожиданно. Пустив немного астральной энергии в глаза, совершенно не чувствуя боли, он увидел, как вновь перед его глазами появилась зеленая нить, куда-то ведя. Если он ее увидел, то тот, кто поставил. Кажется, планы меняются. Масштабно так меняются. Глава 10. Прежде, чем куда-то идти, мальчику потребовалось какое-то время на то, чтобы успокоить девушку. У нее началась настоящая истерика, которую молодой человек какое-то время не мог остановить. Тут-то вон как получалось, матушка сама не знала, что чувствовать, она вроде была и рада, что выбралась из леса, одновременно с этим не хотела покидать уже давно привычный дом, да и ее, как бы убили, заточив душу в черепе фей-трупоидки. Михаил мысленно отметил, как вернулась девушке ситуация бумерангом. Вероятно, старый маразматик знал, чем занималась девушка, решив весьма своеобразным образом ее и ограничить, и при этом проучить. «Вы же слышали, что он сказал?» – нашептывал мальчик девушке. «Вы получите свободу. Вам нужно лишь подождать». Призрачная фигура девушки, лежавшая на траве и смотревшая на небо, свернулась калачиком. Если бы какой-нибудь прохожий увидел сцену того, как маленький светловолосый мальчик со странными глазами у смертельно опасного леса, куда лучше лишний раз не заходить, успокаивает призрака, то мог подумать, что сошел с ума, и, наверное, в чем-то был бы прав. «Малыш, ты же меня не бросишь?» Мальчик потер глаза, усевшись рядом с девушкой. Ее временное вместилище он положил за пазуху. «Это не смешно, матушка. Пожалуйста, перестаньте». Параллельно этому дух в кукле начал беситься еще больше, из-за чего молодой человек отпустил его, позволив свободно полетать. Теперь случайные прохожие могли стать еще и свидетелями тому, как к компании мальчика и призрака девушки присоединился дух. Маловероятно, что они действительно смогли бы его увидеть, но то тут, то там мелькавшие огоньки как бы намекали. В конечном итоге, Михаил решил отвлечь девушку, указав на всплывшую, вероятно, что буквально, проблему. «На мне метка мага жизни, матушка. Вы можете ее убрать?» «Что?» Буквально подскочила девушка. «Дитя, почему ты сразу не сказал, где?» Михаил показал пальцем на нить, но девушка, естественно, ничего не увидела. Молодому человеку пришлось лечь, чтобы девушка в буквальном смысле начала обследовать его душу, что, как понял мальчик уже буквально через минуту, было процедурой максимально неприятной, в него погружалась черно-зеленая энергия, заставляя чувствовать весьма и весьма специфические ощущения. Демоново отродье вырвалось у девушки. «Малыш, я могу частично ограничить метку своей энергией, но не могу стереть ее. Влиять на материальный мир в духовной форме слишком сложно. Прости, все нормально», — вздохнул мальчик, сам попытавшись избавиться от нити. Она определенно под воздействием его магической энергии дрогнула, однако не развеялась. «Спасибо, тебе не за что меня благодарить, дитя», — покачала девушка головой уже намного спокойнее. Вскоре Михаил действительно стал свидетелем того, как нить размазалась, перестав вести в определенную сторону. Увы, все имело свою цену, мальчик стал видеть темно-зеленую энергию, покрывающую его тело, из-за чего его можно было случайно принять за мага смерти. Его зрение весьма и весьма особенное, но ощущать оттенки магии тут более чем способны. Впрочем, этот момент молодой человек решил, покрыв себя еще дополнительным слоем астральной энергии, смазывая любой возможный эффект от энергии смерти. Вероятно, в нем если и смогут узнать мага, что под вопросом, то определить, какой именно, нет. Временно решив вопрос преследования, Михаил с матушкой Игнисом, что довольно быстро успокоился, выплеснув лишний огонь, отправились по дороге вперед. На улице, насколько мог ощутить мальчик, было довольно жарко. Он предполагал, что в этом мире сейчас лето. В лесу духов он это ощутить в полной мере не мог, так как там погода не менялась и лишь время от времени был какой-то странный дождь, в который девушка предпочитала не выходить. «Как же несправедлив этот мир, малыш!» — послышался голос прямо из маленького черепа. Он слегка искажался, став намного более холодным и отчужденным. «У меня только появилась возможность почувствовать теплоту солнца, но я не могу. Матушка, я вам обещаю, что буду искать способ, как можно вас освободить раньше. Не переживайте», — достал череп феи трупоедки мальчик, начав вновь успокаивать девушку. «Даже если я стану свободной, мне придется искать новое тело», — вздохнула искаженным голосом девушка. «Чем сильнее маг, малыш, тем сильнее его духовное тело. Когда я получу новое тело, оно медленно начнет перестраиваться под мою духовную форму. Это неприятный процесс». Михаил приподнял бровь, услышав новые факты. Об этом до этого они как-то не говорили. То есть, если бы он был сильнее, то не перенял духовную форму мальчика, а остался бы со своей внешностью. А если вы, например, займете тело младенца, процесс либо затянется, либо случится что-то страшное. Не знаю, я не хочу об этом думать, Михаил. Мальчик поджал губы, на мгновение представив, что медленно начнет происходить. Картина должна быть, если не уродливой, то как минимум странной. Незаметно прошло 3 часа неспешной ходьбы. Начало по чуть-чуть темнеть. Молодой человек чувствовал уже приличный голод, но припасов не было, они могли многое ожидать, но только не того, что с ними произошло. К счастью, им на пути встретилось какое-то поселение людей. Вдалеке, с небольшого холма, мальчик видел его как одно большое скопление черноты, из-за чего молодой человек мог с уверенностью сказать, что ни о каком счастье там и речи быть не может. И даже больше, в любом случае вариантов не оставалось, поэтому Михаил неспешно направился в направлении поселения. Довольно скоро его встретил небольшой забор и, условно говоря, главный вход, возле которого никого не было. Вблизи деревня оказалось больше, чем казалось Михаилу изначально. «Матушка, лучше не появляйтесь, вы можете напугать людей», — прошептал мальчик едва слышно. «Я знаю, малыш», — вздохнула в маленьком черепе девушка. «Смертные давно перестали уважать магов, начав их вместо этого бояться. Все мы смертные, матушка», — был немного не согласен с мнением девушки Михаил. Тебе нужно будет показать свой статус в любом случае, Михаил. Да, я и сам это понимаю, матушка. Михаил стал неспешно ходить по деревне, постепенно натыкаясь на все больше и больше людей. Довольно скоро молодому человеку показалось, что он стал какой-то достопримечательностью, набралось человек 20 точно. Из деревянных домов выходили женщины, с полей, которые видел мальчик с холма, начали возвращаться крестьяне. Вероятно, местные жители были растеряны, так как Михаил явно выделялся на фоне, как минимум чистыми, отросшими волосами, излишне бледной для такой поры кожей, странной куклой на поясе и одеждой явно не по погоде. Наверное, смущало людей даже не это, он просто, во-первых, будучи маленьким мальчиком, сам сюда пришел, что для местных, все же, немного слишком, вероятно, цивилизация была далековата, а, во-вторых, он пришел со стороны леса. Молодой человек готов был поклясться, что слышал немного напуганное бормотание пары деревенских детей, может, чуть старше его. Михаил видел, что люди вокруг несчастливы, может, не настолько, как в пограничном городе империи, но черные тона слишком преобладали, заставляя думать о том, что ему вновь нужно будет начать привыкать к этому, вероятно, это не то, к чему можно по-настоящему привыкнуть. Но почему тогда я вижу столько тьмы? Михаил мысленно нахмурился. Концентрация этой черноты была слишком большой. Люди здесь были не настолько несчастливы. Михаилу неожиданно сбоку в голову прилетел маленький камень, который перехватил даже не он, не ожидавший подобного, а девушка, из-за чего камень завис в воздухе. Молодой человек, видя, как застыли крестьяне, медленно повернул голову, встретившись взглядом с мальчиком, может, 13 лет, что с выражением ужаса уставился на него, словно увидел перед собой само воплощение дьявола. Матушка была права, магов действительно боялись, в разной степени, но боялись. Крестьяне же, кажется, особенно. Молодой мэтр, простите, пожалуйста, моего сына. К нему подбежал довольно крупный загорелый мужчина, упав перед ним на колени. Куик, жалкое отродье, подойди и извинись перед молодым мэтром, гаркнул мужчина сыну, продолжая стоять на коленях с опущенной головой. Мальчик на негнущихся ногах подошел и уже хотел было послушаться отца, но Михаил медленно покачал головой. «Не нужно, я не в обиде». Услышав спокойный, даже успокаивающий тон мальчика, крепкий с виду мужчина, казалось, скинул с себя тяжелую ношу. Его сын продолжал стоять как вкопанный. «Спасибо вам, молодой мэтр, огромное вам спасибо». Мужчина резво встал, еще раз поклонился и быстро-быстро потащил за шкирку своего сына в дом. Судя по всему, его ждали веселые дни. Михаил вновь окинул взглядом смотревших на него людей, видя в их глазах страх. Их несчастье, казалось, стало чуть больше. Никто не осмеливался с ним заговорить и даже не пересекался взглядами. Стоило мальчику обратить на кого-то внимание, как люди тут же опускали взгляды. «Ужасно», едва слышно пробормотал Михаил. Он не был ни аристократом, привыкшим к такому, не уж тем более человеком, который хотел самоутвердиться за чужой счет. Ему не нравилось видеть, что его без особой причины так боятся. Это было ненормально и неправильно. Так бы люди и таращились на него, если бы к нему вперед не вышел вполне себе упитанный старик лет 50-60 на вид. Скорее всего, староста деревни, шепнула ему матушка. Старик подошел к нему, после чего поклонился. К счастью, этот старик, насколько мог видеть мальчик, его не боялся. Если и испытывал что-то, то на уровне опасений слабого человека, который встретил потенциальную угрозу. Значит, ситуация еще не настолько плохая. Меня зовут Пол Лукс, молодой мэтр. Я староста этой деревни. Не хотели бы вы пройти в мой дом? Да, пожалуйста, мягко улыбнулся мальчик. Старик чуть вздрогнул, услышав дружелюбный, спокойный тон мальчика, после чего заметно расслабился, кажется, практически перестав чувствовать какое-либо напряжение. «Тогда прошу за мной», — чопорно кивнул старик, кажется, попытавшись выглядеть аристократично, после чего повел мальчика вглубь деревни. Молодой человек видел, как одновременно стали успокаиваться люди, возвращаясь к своим делам. Честно говоря, подобная сцена не понравилась мальчику очень и очень сильно, но он не показал этого лицом. «Не переживай, малыш, я с тобой», — буквально пропела ему искаженным голосом девушка, полным материнской любви. Она его изучила уже достаточно, чтобы примерно понимать его реакции, даже если он не показывал этого лицом. Старик, шедший чуть впереди, вздрогнул, кажется, услышав голос девушки, но продолжил идти вперед так, словно ничего не произошло. По пути они прошли мимо дома, который заставил молодого человека на мгновение застыть, сосредоточив на нем внимание. Он нашел место, из-за которого эта деревня была настолько темной. Дом был буквально пропитан гнилой тьмой, судя по всему, даже непроизвольно воздействуя на людей, ухудшая их самочувствие. «Кто там живет?» Староста деревни остановился, повернув голову на указанный Михаилом дом. Его лицо перекосило. «Не обращайте внимания, молодой мэтр, там живет обычный сумасшедший, думающий, что его жену убила его же дочь, в которую вселился демон». Михаил заметно помрачнел. «Где он сейчас? В доме кто-то есть?» Вероятно, своим поведением и фактическим возрастом он создавал довольно сильный контраст. Однако, насколько понимал мальчик, к этому здесь относились нормально, веря в то, что дети с магическими способностями развиваются быстрее. По словам матушки, в общем-то, это является чистой правдой, да и сам молодой человек в полной мере ощутил эти эффекты, банально сравнив до и после. Так что, не было смысла делать из себя невинного ребенка, только больше людей запутает. «Я не уверен, молодой мэтр», – безразлично ответил староста. «Если хотите пообщаться с тем сумасшедшим, подождите, пожалуйста, до вечера. Сервис сейчас должен быть в поле. Либо, если вы того пожелаете, я могу отправить кого-то его привести». «Все нормально», – решил не спешить мальчик. На самом деле, он был голодным, поэтому ему сейчас важнее было поесть. «Я подожду до вечера». И так уже солнце по чуть-чуть стало садиться. Дом старосты был единственный из кирпича. Даже черепица была, что как бы намекало о хорошем благосостоянии. В доме Паллукса была его жена, которая и стала накрывать на стол. Сначала пожилая женщина не поняла, что происходит, но староста к ней подошел и едва слышно шепнул: «Мак». После этого женщина начала вести себя перед Михаилом так, словно он званый гость, которого она ждала полжизни. В любом случае мальчик получил то, что хотел, сытную еду и воду. Староста все это время сидел перед Михаилом и сам ел, ничего не говоря. Лишь когда мальчик доел, мужчина стал неспешно, словно так и надо, рассказывать о жизни в деревне и просто о новостях, которые слышал. Вероятно, староста сам терялся, о чем можно поговорить с молодым мэтром, поэтому, чтобы не молчать, начал лить воду. Молодой человек мог и поубавить его пыл, но не стал, искренне интересуясь делами в деревне и за ее пределами. Все это время он был в компании одной лишь матушки и полуразумного духа, и, несмотря на то, что он регулярно узнавал что-то новое, у него все равно был весьма и весьма сильный информационный голод. Таким образом, за разговорами мальчик узнал и про то, что в последние годы у них был плохой урожай, и про то, что он не в империи Марус, а королевстве Крион, и что обстановка с империей только ухудшается. На этом мальчик свое внимание особенно сосредоточил. «Как есть полномасштабные войны хотят», — сокрушался мужчина. «Что подумал бы Мариер, если бы увидел, что делают его потомки? Уже лет 5 на границе происходят какие-то стычки». От проезжего торговца услышал, молодой мэтр, что даже маги стали участвовать в боях. Неизвестно, чем это все закончится. Есть какая-то официальная причина конфликта? Империи не нужна причина, молодой мэтр, покачал зло головой мужчина. Они просто хотят большего. Пищу для размышлений Михаил получил. После того, как все темы себя исчерпали, староста предложил Михаилу у них заночевать, отчего последний, конечно же, отказываться не стал. К тому моменту уже как раз наступил вечер и вернулся Серви. Да не просто вернулся, а буквально стал стучаться в дом старосты, видимо, услышав новости. Михаил не был уверен, но предполагал, что было уже к тому моменту часов 9-10 вечера. К счастью, спать он еще не ложился. Из-за наглости Сервия староста хотел его прогнать, но как раз вышел на улицу Михаил, встретившись взглядом с исхудалым еще совсем молодым парнем 20 лет на вид с безумными, красными глазами. «Мэтр, мэтр, прошу, помогите». Мужчина упал на колени, чуть ли не вцепившись в ноги вышедшего на улицу Михаила. «Моя дочь», убрал свои грязные руки от ног молодого мэтра, безумец, рявкнул на мужчину староста, из-за чего Сервей испуганно отскочил. «Все нормально», осадил мальчик Паллукса. «Ты можешь возвращаться в дом, староста». Мужчина чуть нахмурился, но спорить, естественно, не стал. Последний раз поклонившись, он зашел в дом. «В мое время они вели себя немного иначе», пробормотала наблюдавшая за всем матушка. «Год, который сейчас был, они так и не узнали. Мальчик попросил у старосты нитку и сделал из черепахи трупоедки подобие брелка, который надел на шею под одежду. Дух огня чуть полыхнул энергией. Было совершенно непонятно, что он имел в виду. Что случилось с твоей дочерью? Не став комментировать замечание девушки, посчитав это лишним, присел на колено мальчик, положив руку на плечо все еще стоявшего на коленях мужчины. Моя дочь, в нее вселилось что-то страшное. Поднял он на Михаила глаза, в которых уже даже слез не было. Мне никто не верит, потому что оно ведет себя перед другими людьми как обычно, но уже в доме. Я понял, кивнул Михаил, проведи меня к ней, она же в доме, вы правы, пройдемте. Крестьянин нервно повел по вечерней деревне мальчика в свой дом, который на фоне уже почти севшего солнца казался Михаилу лишь более зловещим. Мужчина открыл незапертую дверь, в окне дома свет не горел. Зрение молодого человека от миазмов тьмы упало почти до нуля, из-за чего Михаил попросил Игниса немного подсветить ему. Дух вылетел из своего вместилища и зажегся, став подобием факела. А боги, отшатнулся от мальчика Серви, не видевший духа. Но тут же светло, Метр. Тебе, да, мне, нет, покачал головой мальчик, после чего, уже не слушая крестьянина, сам направился по маленькому коридору в комнату, откуда тьма и распространялась. В маленькой, тесной комнате, на небольшой кровати сидела светловолосая маленькая девочка лет 6 на вид. В руке она держала соломенную куколку, похожую на ту, что была у Михаила, но в небольшом платье. Девочка, игравшая с куклой, подняла невинный взгляд на Михаила. «Папочка, кто это?» Ее голос звучал тихо и наивно. В комнату вошел Серви, при этом оставаясь стоять за спиной молодого человека. «Не обманывайтесь, мэтр!» Голос мужчины дрожал. «Она притворяется. Прошу, поверьте, бедное дитя!» Едва слышно прошептала матушка. «Малыш, ты чувствуешь?» «Не просто чувствую», пробормотал чуть громче Михаил, из-за чего девочка вновь перевела взгляд на молодого человека, продолжая невинно играть с куклой. «Но и вижу». Мальчик пустил немного астральной энергии в глаза, чуть усилия эффект своих глаз, из-за чего увидел, как что-то черное, мерзкое, отвратительное, присосалось ко всему телу девочки и уже почти стало с ней одним целым. Сейчас перед ним сидит не ребенок, а это нечто, мимикрирующее под ребенка. Ребенка, которого тварь медленно пожирала на глазах Михаила, либо пыталась слиться, либо поглотить, сделать нечто, что хуже смерти. «Уходи», — дал команду отцу девочки Михаил. «Че что?» — чуть отошел Серви, умудрившись не понять команды. Перед Михаилом проявился призрачный силуэт матушки, что буквально вытолкало Серви на улицу, закрыв дверь, после чего встала возле мальчика. Нечто, кажется, поняла, что обман не удался, отложив куклу. В следующий момент девочка неестественно широко оскалилась, из-за чего губы девочки чуть надорвались. Нечто уже думало вскочить и кинуться на Михаила, но тот, вытянув руку, сжал ее, одновременно с этим использовав астральную энергию. Тело девочки буквально вдавило в кровать. Нечто утробно зарычало, пытаясь вырваться, продолжая распространять черные миазмы, но Михаил ей этого не позволял. «Матушка», — попросил молодой человек, девушке не нужно было ничего объяснять. Она подошла к девочке и положила на нее призрачные руки, сковав своей силой. Насколько был губителен эффект подобных воздействий, было непонятно, да и не было времени о таком думать. Мальчик перестал держать существо астральной энергией, подойдя к нему, после чего положил руку на спину ребенка. «А-а-а!» Нечто буквально завизжало, чувствуя, как связь души и тела стала быстро обрываться, вместе с этим давая свободу обглоданной душе ребенка. Вскоре в руке мальчика было грязное, едва видимое черное скопление, пытавшееся присосаться к его руке, но совершенно неудачно. Энергия Михаила легко подавляла слабую тварь. Михаилу больше никаких жестов делать не нужно было, просто направить астральную энергию в руку с намерением навредить. Издав последний вой, тварь рассеялась, из-за чего дом сразу стал намного светлее. «И что это было?» – перевел Михаил взгляд на тело бледной, бессознательной девочки. Матушка уселась на кровать возле ребенка, после чего нежно ту обняла. «Я не уверена, малыш», – тихо прошептала девушка, видимо, пытаясь прислушаться к тому, жива ли девочка. «Но, кажется, ты убил демона». Молодой человек вздохнул, чувствуя, как начинает быстрее биться сердце. «Необычный темный дух, демон, разве вы не говорили, что их уже давно нет?» Мальчик от матушки слышал, что демонов давно либо истребили, либо прогнали обратно к себе на их план, либо планы, тут под вопросом. К сожалению, в истории было слишком много белых пятен. Все почитают Мариера, первого императора, потому что он был магом, который едва ли не спас все человечество. Из информации же того старого мага выходило, что темные твари есть, и, насколько мог видеть Михаил, не только среди потомков Мариера. «Видимо, есть», — покачала головой девушка, начав гладить по голове маленькую девочку. «Видимо, есть». Почему-то Михаилу стало казаться, что друг подобрал ему не самый лучший мир для развития. Глава 11. Мужчина средних лет совершенно без одежды был прикован к операционному столу, не имея возможности пошевелиться. Он был не то в темнице, не то в камере пыток. Уши обезумевшего от страха постоянно улавливали какие-то крики где-то недалеко, что приводило лишь в больший ужас. Вокруг было сыро и влажно, он явно был где-то под землей. К сожалению, его лицо было закреплено, и он не мог даже рассмотреть окружение, лишь видя грязный потолок. Мужчина никогда бы не подумал, что, украв цепочку у какой-то аристократки, попадет сюда, даже в самом страшном кошмаре. Испытуемый номер 302. Мужчина, услышав холодный, безразличный голос возле себя, задергался, начав кричать, но совершенно бесполезно, приковали его на совесть, не давая и шанса выбраться. Над его головой склонилась пожилая старческая фигура в зеленой робе, с безразличием заглянувшая в его глаза. «Стойте, стойте, пожалуйста!» Казалось, что мужчина, уже успевший сорвать голос, не мог связать двух слов, но, стоило ему понять, что очередь пришла к нему, как по волшебству возможность говорить вернулась. «Запомнил все, Ларус», — обратился пожилой маг к ученику. «Да, учитель». Над мужчиной склонилась вторая фигура молодого человека, с легким весельем взглянув в глаза прикованного. «Будем ли мы его усыплять? Лишнее воздействие», — отмахнулся старик. «Испытуемый номер 302, этот твой. Задача — извлечение почки. Испытуемый не должен умереть. Извлекаемый орган не должен быть поврежден». «Глупый вопрос», — сухо ответил старик. «Всегда найдутся клиенты, которым нужно будет провести замену какого-то органа. Нет смысла избавляться от того, что потом принесет роду Эурум». Юноша чуть кашлянул в руку. «Прошу прощения, учитель». Прикованный мужчина заорал еще отчаяннее, начав на операционном столе извиваться настолько резво, что, создавалось впечатление, он сейчас либо порвет оковы, либо себя. «Могу ли я его хотя бы парализовать?» Немного недовольно спросил Ларус. «Настоящему магу жизни должно быть плевать на подобные неудобства, мальчишка», чуть более строгим голосом заметил старый маг. «Не заставляй меня думать, что я зря признал тебя лабором. Прошу прощения», Ларус поклонился перед учителем и родственником, после чего, уже думая приступить к процессу, отстранившись от воплей мелкого преступника, на мгновение застыл. Старик, видя, как замешкался Ларус, нахмурился. «Он жив», — в шоке пробормотал юноша. Парень повернулся к своему деду, повторив: «Учитель, он жив». Старик чуть устало вздохнул. «Кто? Не говори мне, что ты опять запустил неконтролируемые мута». «Нет-нет», — замотал головой Ларус. «Маленький Энфер, помните, я вам рассказывал, тот ребенок, который еще соскочил с безопасной тропы в лесу духов?» «Невозможно», — тут же ответил старый маг жизни абсолютно уверенным тоном. «Если ты опять, Ларус», казалось, стал еще раздражительнее. «Я не вру, учитель, я мог вам не договаривать, но я никогда вам не врал». Старый маг жизни, устав от криков испытуемого, мешающего думать, положил руку ему на голову, усыпив, после чего действительно стал прокручивать все возможные случаи у себя в голове, в конечном итоге признавая, что его внук прямо никогда не врал. На мгновение Криус даже подумал, что это еще более удивительно, чем то, что он только что услышал. «За ту ошибку ты уже поплатился», — спокойно начал размышлять старик, отреагировав намного спокойнее юноши. Оба понимали, насколько стали свидетелями уникального случая, но старый маг не так просто носит титул спокойного. «Не вижу смысла тебя принуждать. Хочешь ли ты отправиться, ученик?» «Конечно», — хмыкнул громко парень. «Этот ребенок так и не заплатил за то, что повредил мне духовное тело. Сначала Ларус даже думал убить всех, кого Михаил отметил своей энергией, но в конечном итоге отказался от этой идеи, ему бы не простили такой резни, да и марать так руки не хотелось. У всего были свои границы, очень далекие, правда». Криус вновь погрузился в свои мысли, вспоминая, как восстанавливал своего внука. «Это был интересный эксперимент. Ларус чуть вздрогнул, схватившись за живот. Фантомные боли все еще иногда его преследовали. «Приведи мальчика сюда, на этот раз ты пойдешь не один, я вас по...» Метка, которую поставил Ларус, вдруг начала искажаться, пока совсем не размазалась. Юноша все еще чувствовал, но больше не мог определить, куда двигаться. Довольное настроение парня поразительно легко испортилось. Он нашел способ закрыться от метки. «В пределах допустимого», — кивнул спокойно маг жизни. «Раз он смог выбраться из леса духов, то должно было произойти нечто за пределами нормы. И что делать?» — поморщился юноша. «Тебе операцию по изъятию органа. Ситуация приняла оборот, в котором ты можешь все лишь испортить», — прикоснулся к голове вора старый маг, разбудив его, из-за чего тот вновь стал кричать. «Я же пойду подготовлю химер, чтобы они исследовали тропу и соседние города». Ларус, окинув взглядом кричащего, явно выглядел неуверенно. «Но каков шанс? Слухи, мальчишка», — вздохнул чуть разочарованно старый маг. «Смертный любит плести языком чаще, чем работать. Через пару часов вернусь. Не выполнишь задание, лишишься рук и ног. Тебе будет полезно». Ларус вздрогнул, но кивнул, принимая возможное наказание. Больше ничего не сказав, старый маг жизни ушел, оставив парня одного с обезумевшим мужчиной. Юноша размял пальцы, в последний раз взглянув в глаза испытуемого. Как же раздражает. Пальцы Ларуса медленно погрузились в тело испытуемого. Отчаянный вопль мужчины, увы, за пределами подвала никто не слышал. Но, даже если бы и слышал, то не помог. Территория рода, как-никак, вся деревня была поставлена на уши. Сначала самим фактом прибытия молодого метра, а потом и осознанием того, что Серви, обычный сошедший от потери жены псих, оказался не настолько безумным, как все думали. В тот же вечер Михаил распространил новость, банально для того, чтобы бедного отца перестали гнобить. Вероятно, он за время жизни с дочерью действительно повредился умом, но не настолько, чтобы его так презирали. «С ней все будет в порядке, Эмметр», со страхом смотря на свою дочь, спросил Серви. Они все еще были в его доме. За последний час здесь успела побывать как бы не половина деревни, которым было любопытно посмотреть, что произошло, и как оно выглядит после произошедшего. «Я делаю все, что могу, Серви», — вздохнул мальчик, вливая свою силу в ее тело. Он это делал последний час, примерно представляя, что у нее творится с душой. В духовную форму пока не переходил, ночью зайдет в ее сон и там попробует с ней напрямую пообщаться. Как понял молодой человек, ее сознание либо уничтожено, либо повреждено, либо находится где-то глубоко, так как приходить в себя она не собиралась. Опять же, узнает, когда погрузится на план снов, пока просто пытается хотя бы частично стабилизировать ее состояние. Но как же так? Михаил уже не видел смысла как-то комментировать реакцию отца. Сам не знал, что сказать, просто пытался сделать свой максимум. Когда молодой человек почувствовал, что начал подходить к пределу и руки с источником стали покалывать, он закончил процедуру, переведя взгляд на отца. «Я думал завтра уйти, но останусь на еще один день и продолжу вливать в нее энергию. После я уйду, но время от времени буду навещать ее». «Навещать? Вы будете возвращаться в деревню?» «Нет», — мягко улыбнулся мальчик. «Я буду навещать ее сон». Сергей открыл рот, после чего закрыл. Не особо понимая, что имеет в виду молодой метр, он просто упал перед ним на колени. «Спасибо вам за все, спасибо». Мальчик улыбнулся чуть шире, погладив по голове неудачливого отца, дав ему немного своей энергии, после чего встал и пошел обратно в дом старосты. По пути вновь заговорила матушка, наблюдавшая за действиями молодого человека. «Дитя, ты получаешь удовольствие от помощи другим?» — с легким лукавством в голосе спросила девушка. Правда, из-за искажения ее голос звучал не настолько мягко и нежно, как обычно. «Это многое объясняет. Разве это плохо, маленький, неискренний эгоист?» — чуть засмеялась девушка. «Альтруизм – высшая форма эгоизма. Ты делаешь то, что приносит удовольствие, и все за это тебя только благодарят, даря еще больше удовольствия. Ты такой странный, малыш». Девушка засмеялась чуть громче, удивленная новым открытием о Михаиле, после чего стихла, не услышав ответа от чуть насупившегося мальчика. К счастью, улицы были уже пусты, иначе прохожие могли довольно сильно напугаться холодным, потусторонним женским смехом. Уже в доме Михаил получил еще вагон благодарности и извинений от старосты, но просто отмахнулся, лишь уведомив, что останется еще на один день. «Как вы того пожелаете, молодой мэтр», — степенно кивнул Палукс. Михаил отправился спать, на деле же погрузившись на план снов. «Я уже и забыл об этом», — вновь стал вслушиваться в голоса молодой человек, кажется, начав слышать еще больше зовов. «Куда уж больше, они уже не казались навязчивыми. Нечто естественное и абсолютно нормальное, так и должно быть». Вздохнув, мальчик попытался вытянуть на дорогу матушку, однако, как ни странно, у него ничего не получилось. Тот старый маг действительно ограничил девушку, позволив ей находиться в материальном мире недалеко от черепа феи, но и только, вытянуть на другой план у Михаила ее не получилось, хотя в лесу духов он уже успешно пару раз приглашал на свою дорогу. «Скорее всего, обычное разрушение вместилища матушки может навредить», — нахмурился мальчик, понимая, что так просто освободить девушку не получится. Помотав головой, временно отогнав ненужные мысли, молодой человек первым делом сделал то, что хотел с момента выхода из леса — увидеть Присси, Олуса и Сиренса. Михаила волновала судьба детей, которых он доверил по-настоящему странному магу. Мальчик отправил запрос с образами детей, легко наткнувшись на их сознание. Вздохнув с облегчением, поняв, что они более чем живы, мальчик не стал создавать коллективный сон, решив пообщаться с каждым ребенком отдельно. Первым делом Михаил потянулся к сну Олуса. Дорога смазалась, и молодой человек оказался в какой-то гончарной, где уже чуть подросший мальчик сидел возле огня и просто смотрел на него. Картинка вокруг была довольно яркой, что уже успокоило молодого человека. «Олус, здравствуй», — присел возле мальчика на пол Михаил, поздоровавшись с другом Рина. Мальчик, зачарованно смотревший на огонь, перевел на него взгляд. «Кто ты?» — не признал сначала своего друга Олус. Затем начал присматриваться и сосредоточил свой взгляд на светлой шевелюре Михаил. «Рен, что ли? Какие у тебя волосы стали длинные?» Или «Не Рен», — чуть помотал головой, по воспоминаниям, весьма буйный и свободолюбивый мальчик, обратив внимание на Михаила. «Это был сон», так что появление светловолосого мальчика он воспринял как нечто естественное. «Можешь обращаться ко мне, Михаил», — представился с теплой улыбкой мальчик. «Что ты делаешь, Олус?» Олус устало вздохнул, махнув рукой. «Пытаюсь понять огонь», — недовольно пробурчал мальчик. «Бред какой-то, скажи, Михаил, отец сказал, что он мне подходит большего всего по характеру, заставил смотреть на огонь целыми днями, терпеть не могу». «Глупый старик, у меня уже глаза болят», — Михаил хмыкнул. «Очевидно, горшочник хочет сделать из детей магов». Молодой человек знал по словам матушки, что развивать предрасположенность к плану стихии довольно сложно, даже очень. «Но он же ради вас старается, разве нет?» — с улыбкой спросил Михаил. Ему было приятно общаться с Олусом. Приятно видеть образ вполне ухоженного, упитанного мальчика, в глазах которого больше не было страха. Ему было безумно приятно осознавать, что он смог выполнить обещание, которое дал Рену. Это грело его сердце. «Не похоже», — недовольно пробурчал мальчик, уже почти подросток. «Отец только Присси по-настоящему любит. У нее даже какая-то предрасположенность к его стихии уже есть». «Какая стихия?» — с искренним любопытством спросил Михаил. Олус махнул рукой. «Тьма». Михаил похлопал глазами. «Не тень, на тени весь день смотрит Сиренс, потому что трус», — чуть недовольно пробормотал Олус. «У Присси же тьма, прямо как у отца». «Вот как», — пробормотал удивленно молодой человек. «И как, чувствуешь что-то, смотря на огонь? Глаза болят, запах неприятный, одежда уже вся пропахла». «Я не об этом», — покачал головой молодой человек. «Сам огонь чувствуешь, или что-то похожее? Уже год стараюсь почувствовать». «Ничего», — встал и подкинул углей в огонь Олус, вновь сев на пол, просто уставившись на явление. Ему огонь уже буквально ночью снится. Кажется, горшочник решил подойти к делу серьезно, окинул взглядом окружение Михаил. Молодой человек встал и стал осматривать окружение. Ничего интересного, впрочем, он не нашел. Вернувшись к Олусу, мальчик стал думать. Кое-какие мысли у него были. «Олус, как ты смотришь на то, чтобы я добавил здесь огня?» — невинным тоном спросил Михаил. Весьма крупный мальчик повернул на него голову, выразительно приподняв бровь. «Ну попробуй». Михаил, получив согласие, кивнул, после чего для удобства вытянул руки, своей силой начав искажать сон прямо на глазах мальчика. «Эй-эй!» — подскочил мальчик, видя, что все начало покрываться огнем. Он настолько напугался, что сон начал дрожать, но молодой человек, естественно, не давал ему проснуться. «Ты чего творишь, придурок?» — перестань». Гончарное начало медленно покрываться быстро распространяющимся огнем. Огонь был везде, и даже стены более чем горели, словно их полили керосином. Полыхать начало буквально все: полки с изделиями, стол с инструментами, потолок, стены, пол. Вскоре и сам Михаил погрузился в огонь, став напоминать собой какого-то демона. Лишь пространство вокруг Олуса все еще не было покрыто всепроникающим огнем, но скоро должно было измениться и это. Огонь к нему приближался и вскоре обещал его сжечь. «Стой, стой, псих!» — уже буквально верещал мальчик. В какой-то момент огонь поглотил и его, из-за чего Олус зажмурился, думая, что сейчас сгорит заживо, но огонь ему не навредил. Мальчик широко раскрыл глаза, уставившись на свои горящие руки. «Это что такое?» «Пока, просто сон», — пожал невинно плечами Михаил, также покрытый огнем. «Но, желательно, чтобы ты так мог и на самом деле. Я зайду к тебе чуть позже». «Спокойной ночи, Олус», — похлопал по плечу Другарина Михаил, после чего развеял сон. В тот же миг, спящий в своей комнате Олус подскочил, начав глубоко дышать. «Приснится же», — вздрогнул мальчик, уставившись на свои руки. Восприятие из сна наложилось на реальность, из-за чего ему на мгновение показалось, что они загорелись. Температура в комнате, казалось, стала чуть выше. Вероятно, молодой человек подарил Олусу тот толчок, который так ему нужен был. Михаил же, вернувшись на тропу, чувствуя, что это был довольно затратный прием, чуть поморщился. «Надеюсь, ему это поможет». Чувствуя покалывание в груди, он не остановился, потянувшись ко сну Сиренса. Мальчику снился какой-то кошмар, он прячется под столом, слыша, как на фоне ругаются его, судя по всему, родственники. В этом сне Сиренс выглядел на пару лет младше своего реального возраста. Скорее всего, кошмар был искаженным воспоминанием, из-за чего сам мальчик видел себя таким, какой он был в момент тех событий. Вокруг все было серым, но явно ярче той же деревни или города. «Сиренс, привет», спрятавшись под стол к мальчику, поздоровался Михаил с ним. «Рен», сразу узнал оболочку друга Сиренс. «Продажная шлюха», услышал Михаил яростный крик мужчины в доме, после чего закричала уже женщина. «Что-то разбилось». Да, вероятнее всего мальчику снилось болезненное воспоминание, отпечатавшееся в его сознании. Сиренс, перестав обращать внимание на Михаила, закрыл уши, тихо заплакав. Тени под ним, казалось, чуть задвигались, дополнительно пряча его от всех опасностей. Михаил удивленно приподнял бровь. У него ситуация явно получше, чем у Олуса. Молодой человек думал остановить кошмар, но вместо этого его лишь чуть замедлил, дабы сюжет не развивался слишком быстро. В лесу духов он много экспериментировал во сне матушки. Это потребовало у мальчика довольно много силы, из-за чего покалывание стало лишь сильнее, однако пока не смертельно. «Как у тебя дела, Сиренс? Счастлив ли ты?» – мягким тоном спросил Михаил у Другарина. Сиренс, покрытый слоем тени, из-за чего его образ искажался, покачал головой. «Я рад, что отец нашел нас, но я не рад, что тебя нет». Михаил улыбнулся чуть шире. «Я не Рен, Сиренс. Меня зовут Михаил. Твой друг уже отправился в новый путь. Но это ведь из-за тебя отец пошел нас искать?» – повернул голову на Михаила покрытой тенью Сиренс. Олус об этом не думал, но мы с Присси уже давно догадались. «Спасибо». Михаил помолчал. «Ты хочешь, чтобы я остановил этот кошмар?» «Нет», — дрогнул голос Сиренса. «Это мое последнее воспоминание перед тем, как я попал на улицу. Оно мне дорого». Казалось, что Сиренс как минимум частично понимал, что спит. Это было очень странно, однако Михаил не видел смысла спорить. «Я тебя навещу потом еще». «Ха, хорошо, спасибо». Молодой человек вернул сон в изначальную скорость, после чего его покинул, сразу отправившись к Присси. Стоило ему попасть в ее сон, как на молодого человека напала какая-то чернота, что он, естественно, легко развеял. Молодой человек удивленно осмотрелся, понимая, что находится в каком-то саду под большим деревом. Видел все вокруг он предпочтительно в серых тонах, но попадались и более яркие оттенки. Она сама не уверена, счастлива или нет, не мог понять мальчик. Присси он нашел сидевшую под деревом. Смотрела она на него вполне осознанным взглядом. Кажется, она понимала, что происходило. «Здравствуй, Присси», — сел он возле нее. Девочка молчала, рассматривая Михаила настороженным взглядом. «Как у тебя дела? Я помню, что ты говорил в том сне», — прищурилась девочка. Михаил ошибался, когда думал, что его оболочку не узнают. «Ты не Рен, дух, который захватил его тело. «Зачем ты нам помог?» «Потому что я пообещал», — пожал плечами мальчик, тепло улыбнувшись. «Рен попросил», — стал голос девочки грустным. Она опустила голову. «Да», — кивнул Михаил. «Как у тебя дела, Присси?» «Могло быть и хуже», — поморщилась девочка. Помолчав, она уже тише добавила. «Спасибо, что выполнил обещание. Казалось, счастливее мальчик стать уже не мог. Меня зовут Михаил. Я буду время от времени вас навещать. Ты же не против?» Присси резко подняла на него чуть недоверчивый взгляд. Ее зрачки, казалось, чуть потемнели. «Зачем тебе это? Ты ведь уже выполнил обещание. Какой смысл? Зачем искать смысл там, где его нет?» Закатил глаза мальчик. «Если ты не хочешь, то тебя навещать не буду. Все зависит исключительно от твоих желаний. Я навязываться не стану». Подобной репликой Михаил весьма и весьма сильно загрузил Присси. «Хорошо, я поняла, а теперь уходи, пожалуйста». Михаил почувствовал, как его начало выталкивать из сна. Чисто теоретически, он мог бы начать этому сопротивляться, но не видел в этом никакого смысла, покинув сон девочки. Понимая, что завтра у него может случиться легкий откат, Михаил потянулся к сну девочки, ставшей жертвой демона. Он был обязан посмотреть, что с ней происходит. Ему действительно удалось найти ее зов, который больше напоминал обычный фоновый шум, что насторожило молодого человека. Он потянулся к ее сну, оказавшись в каком-то черном пространстве. Михаил совершенно ничего не видел. Казалось, что сон девочки был пуст, и в нем не было даже самой владелицы. «Завтра мне будет плохо», — вздохнул мальчик, начав концентрировать в руках энергию. Он потянул с астрального плана чуть больше необходимого, из-за чего его тело пронзило болью, но в конечном итоге сделал то, что хотел. Тьма вспыхнула, начав искажаться, став чуть светлее. Самую малость, но уже порядком истощенному молодому человеку хватило, чтобы разглядеть свернувшийся калачиком силуэт. Вздохнув, молодой человек неспешно подошел к телу неподвижной девочки. Присев возле нее, он наклонился и взглянул в ее глаза. Они были открытыми и безжизненными. Ее тело сливалось с окружающей темнотой и, казалось, в любой момент могло стать ее частью. Только теперь Михаил понял, что ничего не может сделать, даже если бы был на пике своих возможностей, потому что он и близко не бог. «Демоново отродье», — вздохнул молодой человек, перестав выражать какие-либо эмоции на лице, — «ведь сознание ребенка уже мертво». Глава 12. Михаил не собирался так все оставлять, не хотел. Ее душа все еще была здесь, в материальном мире, то есть в этой реальности, а не ушла на возможное перерождение, что говорило о том, что не все потеряно. Вероятно, свою личность она практически полностью потеряла, однако что-то должно было остаться. Опять же, просто сдаваться не хотелось. Мальчик вернулся в свое тело и, чувствуя, как болит духовное тело, обратился к девушке. «Матушка, мне нужно кое-что вам рассказать». Перед ним появилась призрачная фигура девушки. «Что случилось, дитя?» Молодой человек коротко ей описал, что произошло с девочкой, заставив матушку серьезно задуматься. «Я видел ее глаза. В них совершенно не было жизни. Во сне была одна лишь тьма. Даже ее зов не имел каких-то направленных мыслей. Но она не мертва», — спокойно заметила матушка. «Да». Девушка присела на кровать к молодому человеку, облокотившись на стену. «Душу можно восстановить, малыш», — немного подумав, ответила девушка. «Иначе бы она ушла. А память?» — хмуро уточнил он. «Демон мог вести себя как она, значит, память к тому моменту была. Когда ты отделял его от души ребенка, Михаил, мог случайно ее повредить. Мальчику, казалось, дали пощечину. То есть, это я виноват?» Девушка нежно улыбнулась, обняв растерявшегося мальчика. «Даже если и так, то поступить иначе ты не мог. В конце концов, ты инфер без учителя, Михаил. Удивительно, что она вообще осталась жива. Либо сделал, либо не сделал», — покачал головой мальчик. «Я не хочу расстраивать Сергея, и не хочу так просто оставлять его дочь, особенно учитывая, что он, вероятно, ей мог навредить. Ее душу можно восстановить, нужно лишь больше времени. Память восстановить, хотя бы частично, вместо же старых воспоминаний дать новые. И что ты предлагаешь?» — прошептала девушка, начав гладить мальчика по голове. Молодой человек поднял взгляд на матушку. «Вы же можете временно взять под контроль ее тело?» Матушка чуть поджала призрачные губы, чувствуя, что скоро опять кого-то жестоко обманут. Причем в такой форме, что все будут этому только рады. полностью занять ее тело. «Нет», — немного подумав, ответила она, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Ограничили ее на совесть, но использовать как куклу получится. У вас хватит мастерс, дитя, не обижай меня», — хмыкнула матушка. «Да, кого-то опять обманут. Я так и не узнал имя твоей дочери, Серви», — спокойно смотря в глаза отцу девочки, начал Михаил. Мужчина вздохнул. «Я назвал ее Роса, Мэтр. Че, что с ней?» Они были на улице возле его дома. Мужчина видел дочку ночью, но она так и не проснулась, что его довольно сильно напугало. Утром он вновь пошел в поле, и сейчас, когда уже наступил вечер, Серви вернулся. Мальчик мягко улыбнулся. «Пройдем». Молодой человек провел мужчину в комнату девочки, где она, бледная, усталая, но вполне живая и улыбчивая, лежала в постели. «Папочка», — пробормотала девочка. «Тэ ты Роси», — прошептал Серви, сам не веря в свое счастье. Мужчина чуть нервно подошел к девочке. «Роси, пэ папочка, прости», — едва слышно пробормотала девочка, после чего заплакала. Тут не выдержал уже и отец, сам расплакавшись, обняв девочку. Михаил с внешним безразличием наблюдал за этой сценой, терпеливо ожидая, пока отец насладится компанией дочери. «Серви», — подал голос Михаил минут 10 спустя, — «я должен тебе кое-что сказать». «Мэтр», — услышав излишне холодный голос мальчика, неуверенно спросил мужчина, повернув на него голову. «Я вынужден буду взять Роси с собой», — вздохнул сокрушенно Михаил, видя, что отец, несмотря на свой статус, хотел возразить, мальчик добавил, «вполне возможно, что она сможет стать магом, Серви, не ломай ее будущее». «Магом», буквально подскочил отец девочки. «Я, но она же, она вернется, несмотря на то, что произнесено это было устами девятилетнего мальчика», из-за астральной энергии голос исказился, и Серви услышал холодный, уверенный, потусторонний тон, сомневаться в словах которого не просто не получается, но и нельзя. «Я хочу отправиться, папочка», прошептала едва слышно девочка. Ее голос звучал необычайно решительно, несмотря на заметную хрипоту. «Мне было так страшно. Я ничего не могла сделать. Пожалуйста». Отец девочки стал переводить свой взгляд то на дочь, то на Михаила. Мужчина сел на кровати, крепко обнял тело Росы, начав гладить ее по голове. «Ты действительно этого хочешь?» «Да, папочка», — уверенно ответила Роса. Естественно, что Серви не стал слишком противиться. По факту, для его дочери это будет значить все равно, что мигом изменить свой социальный статус на кого-нибудь потенциально выше аристократов. Вероятно, будь на месте молодого человека какой-нибудь старик, то поверить в то, что он хочет сделать ее магом просто так, было бы сложно. Серви, увы, в любом бы случае не смог отказать, но речь идет о человеке, маленьком мальчике, который спас ее жизнь, и решающим фактором был именно возраст, на который выглядел молодой человек. Выгляди Михаил хотя бы лет на 13, уже были бы сомнения, а так, ребенок есть ребенок, хотел того Серви или нет, но примерно так он думал, смотря на Мэтра. Мужчина подсознательно считал себя умнее и верил, что в случае чего он поймет, что его пытаются жестоко обмануть. Это, впрочем, ему мало бы что дало, но добровольно отдать и принудительно – разные вещи. Михаил это и сам прекрасно понимал, тем не менее ему это не мешало пользоваться своим статусом, что, опять же, было абсолютно нормально. Еще один день мальчик пробыл в деревне, успев, не делая лишних нагрузок, восстановиться и набрать припасы. Ночью же он решил сделать это место хотя бы чуточку светлее. Много энергии это не требовало. Достаточно было лишь слушать. Сложно сказать, сокрушался в своем сне староста. Михаил его отвлек от работы в поле. Однотипная жизнь у крестьян. Отдал дочерей торговцу. Богатый парень, молодой, вздохнул пожилой староста. Думал, что дочки хотя бы время от времени будут приезжать. Пару раз навестили, а потом с концами. Я, скорее всего, уже дедом стал, а даже не знаю этого. Мальчик чуть улыбнулся. У тебя нет возможности сделать им неожиданный визит? Паллукс, сеявший какие-то зерна, застыл. Что ты имеешь в виду? Повернул он голову на мальчика. Во сне мужчина обращался к нему совершенно неуважительно, что выдавало его отношение с головой. Не Михаилу, впрочем, на это обижаться. Раньше у тебя было слишком много работы. Я прав? Пожал плечами мальчик. Сейчас ты уже большую часть дня свободен. Найди временную замену, навести дочерей. Ты же знаешь, где они живут. Конечно, знаю, хмыкнул староста. Стал бы я отдавать своих дочерей случайному приезжему, но это звучит довольно напряженно. Мальчик закатил глаза. Все зависит от того, действительно ли ты хочешь их увидеть и насколько большой сюрприз всем устроить. Загрузив старосту, Михаил пошел в сон следующий деревенского. Не к кому попало, а к мальчику, который кинул в него камень. «А что я должен был сделать?» – зло спросил он. Он тоже работал в поле. «Какие-то у всех тут однотипные сны». «Ммм», – наклонил голову мальчик. «Сам мелкий, а с таким лицом пришел, словно сам король». Сплюнул мальчик. «И одежда у тебя странная, чудик. И волосы зачем длинные? Неудобно же». Михаил стал отращивать волосы по двум причинам. Во-первых, его глаза, которые довольно сильно могли его выделить, а, во-вторых, так нравилось матушке. И, возможно, уже этого аргумента было достаточно, чтобы их отращивать. Тем более, что девушка научила Михаила, как с помощью чистой энергии можно было избежать многих неудобств. Правда, степень воздействия все же отличалась. Матушка, например, чисто теоретически могла просто убить все ненужное. В случае же молодого человека, ему нужно было тело именно защищать от поступающей грязи, так как его вид энергии не настолько агрессивен. Направлять же осознанно ему еще рано, и навредить себе может. С помощью той же энергии можно было и следить за волосами, не давая им попадать в глаза. Сначала было сложно, а потому стало чем-то привычным и естественным. Михаилу было часто скучно. От обычных ванн, впрочем, матушка никогда не отказывалась. Да и следила за собой как обычно. Ни одному мальчику было скучно, а так хоть какое-то занятие. «Разве тебя это не насторожило?» — хмыкнул Михаил. «Почему?» — непонимающе спросил ребенок. «Подумаешь». Михаил вздохнул. «Если не думаешь о себе, то думай хотя бы об отце», — стал голос мальчика чуть строже. «Как ты считаешь, ему было приятно перед толпой падать на колени? Или так и...»